Глава первая. Дорога до Блесиндора пролетела незаметно. Ир Гроул дремал, завернувшись в темный плащ, точно летучая мышь в крылья. Я практически прикидывала, как бы после оглашения завещания и до возвращения в Шефлиц успеть заглянуть на рынок, в сапожную мастерскую, в парикмахерскую, а если получится, еще и в высшую школу ведьм на кафедру травоведения забежать, к любимой наставнице. Раз уж все равно буду в столице, грех не воспользоваться оказией. И старалась не думать о том, что в доме прабабки могу встретиться не только с Малис, но и с Терренсом. Зло тряхнуло головой, избавляясь от несвоевременных мыслей. Воспоминания до сих пор приносили болезненную обиду и злость. Любовь? Ее не осталось. Умерла в тот самый миг, когда я застала Терри со спущенными штанами в крепких объятиях ног моей дорогой кузины. Между прочим, всего через неделю после того, как он сделал мне предложение. Ровно столько времени понадобилось Мал, чтобы заставить моего жениха позабыть о клятвах и уверениях в нежных чувствах. Без приворотов, без окормов и опоев, исключительно при помощи личного женского обаяния, помноженного на ведьминскую привлекательность. О нет, с ее стороны любовью и не пахло. Малис всего лишь захотела отобрать у меня жениха, так как в детстве забирала кукол и игрушки ради забавы и добилась своей цели. А мой мир рухнул и рассыпался сотнями острых ледяных игл, разрывающих сердце и душу. Прокляла я кузину в тот день всей болью, обидой и ненавистью, переплавив их в пожелание, чтобы и та лишилась чего-то бесконечно ценного, желанного и необходимого в тот миг, когда оно практически окажется в ее руках. И, похоже, сейчас мироздание подарило мне возможность лично восстановить равновесие и исполнить сказанное. Малис грезила прабабкиным гримуаром. А уж за котел, зачарованный величайшим мастером Хайпрестом, отдала бы и свою душу, и десяток чужих. «Обойдется!» — я криво усмехнулась и откинулась на спинку сиденья. «Мне и самой нужно такое наследство. Чтобы не задумала прабабка, чтоб ей демоны на сковородке пятки жарили. Исполню!» Судя по записке, старая корга желала моего возвращения в Блесиндор. Что ж, я была готова на это пойти. Временно. Никогда не любила шумную столицу. Ир Гроул проснулся, когда экипаж въехал в город, и мерное убаюкивающее покачивание сменилось тряской, помощенной камнем мостовой. В салон то и дело долетали крики разносчиков газет, хлопанье дверей и ставен, ржание лошадей и ругательство извозчиков. Я поймала пристальный взгляд законника и вопросительно приподняла брови. «Вы поразительно нелюбопытны для ведьмы, Ири Аркант», — произнес мужчина. «Признаться, я ждал расспросов». Я решила считать это замечание похвалой и дополнительным очком в свою пользу, но сочла возможным пояснить. Вы бы все равно не удовлетворили мое любопытство, так к чему тратить время? Я хорошо знаю свою прабабку. Уж если она написала, что завещание огласят ровно в полдень, значит, позаботилась, чтобы до этого времени не удалось выяснить никаких подробностей. Ир Гроул кивнул, продолжая въедливо изучать меня взглядом. Такое внимание уже раздражало, и я осведомилась. Что-то еще? «Или вы испытываете на прочность мои нервы?» «Простите, Ирия». В голосе поверенного не было и капли искренности, лишь формальная вежливость. «Вы очень похожи на свою прабабушку». «Вы меня огорчили», — холодно сообщила я. «Моя покойная родственница обладала скверным характером и неуемным желанием научить всех правильно жить. Учитывая, что внешне мы с ней были похожи не больше, чем ель и шиповник, боюсь, что вы имели в виду схожие ощущения при общении, потому ваше замечание меня печалит». «Я имел в виду особое выражение в глазах», — усмехнулся мужчина. «Ирия Блэкфор смотрела так же, когда принимала окончательное решение. Пожелал бы вам удачи в задуманном, но, полагаю, это лишнее. Вы, как и Ирия Блэкфор, не из тех, кто ждет милости от судьбы, а из тех, кто готов взять ее самостоятельно». «Исключительно законными методами», — веско добавила я. «Мало ли, сейчас как припишет мне милости, которых я не то что не брала, в глаза не видела». «С такими собеседниками расслабляться нельзя». «Разумеется», — согласился законник. Некоторое время мы ехали молча. До назначенного времени оставалось чуть меньше полутора часов, и я все яснее понимала, что не хочу проводить их в доме прабабки. Я и при ее жизни-то не стремилась задерживаться там дольше необходимого. Когда экипаж свернул к мосту, разделяющему новый и старый город, решилась и попросила. «Если вас не затруднит, высадите меня возле ратуши. К назначенному времени я самостоятельно доберусь к дому Ирии Блэкфор». Поверенный не стал задавать лишних вопросов. Коснулся кнопки слева от окна, активируя переговорное устройство, и произнес: «Тео, останови возле ратуши». Экипаж прогрохотал по мосту и через несколько минут остановился. Ир Гроул хотел было подняться, чтобы выйти и подать мне руку, но я помотала головой и вскочила с сиденья раньше. дернула ручку, распахивая дверь, и протараторила. «Не утруждайтесь, благодарю и не прощаюсь». «Постарайтесь не задерживаться, Ирия Аркант», — напутствовал меня мужчина. Ирия Блэкфорд ценила пунктуальность. «О, да, весьма. Я до сих пор помнила, как однажды на 2 минуты опоздала на встречу, назначенную любимой родственницей в ее особняке. И прабабка банально не пустила меня на порог. В прямом смысле. Морок заставлял раз за разом проходить мимо ворот, а когда я закрыла глаза и пошла на ощупь, выяснилось, что хитрая опытная ведьма предусмотрела и это. До крыльца особняка я в тот день не добралась. Дорожка раз за разом выводила меня обратно к воротам. И самым обидным было, что задержалась я тогда не по своей вине. Преподаватель по прорицательным практикам увлекся и отпустил нас с лекции на 10 минут позже. Но для Моры Блэкфорд не существовало уважительных причин для опоздания. Умри, но явись точно в назначенный срок. Наверняка и сейчас она подготовила неприятный сюрприз на случай, если я или Малис посмеем проигнорировать ее волю и ровно в полдень не окажемся в особняке. Центр столицы за 2 года моего отсутствия почти не изменился, разве что некоторые мелкие магазинчики закрылись, не выдержав конкуренции, а на их месте открылись новые. Все как в жизни, мир не терпел пустоты. Поддавшись минутному порыву, заглянула в лавку со всякой околочародейской атрибутикой к старому знакомому кобальду. Страшно вспомнить, сколько серебра тут оставил наш курс. У Чейза Румбле находилось все, от сушеных жаб до ритуальных чаш из священного черного тиса. Любой ингредиент для любого незапрещенного законом ритуала, в наличии и под заказ. И бесчисленное множество красивых пустышек для недоучек и зевак, которые решили приобщиться к магии. Только на моей памяти лавку 3 раза пытались поджечь обманутые в ожиданиях покупатели. А уж сколько раз сюда возвращались в сопровождении стражи порядка, не счесть. Но хитрый кобальт умело жонглировал словами, не врал, талантливо не договаривал, и потому с чистой совестью отказывался нести ответственность за чужие несбывшиеся чаяния. Не зря соплеменники уважительно обращались к нему, не иначе, как Даэн. Покупать у себя шантажом Ир Румбле ничего не заставлял, следовательно, перед законом был чист. А на защитных заклинаниях и амулетах торговец мудро не экономил. Дверь открылась легко, зазвенели колокольчики под потолком, возвещая о приходе потенциального покупателя. Как всегда, помещение было заполнено сладковато-терпким густым дымом. Чадили благовония в курильницах и ароматические палочки на подставках. Серокожий хозяин, который откровенно скучал, покуривая трубку, при моем появлении оживился и, потирая пухлые ладошки, осведомился. «Ирия ведьма ищет что-то особенное? У Чейза Румбле есть все. А если чего нет, закажем и доставим. За скромную доплату в кратчайшие сроки. Кстати, обратите внимание на эту ступку с пестиком. Редчайшая вещь. Изготовлена из дуба, 100 лет пролежавшего на морском дне, и...» Присмотрелся повнимательнее и закончил. «И кракен с ним. Карина, радость моя, ты ли это? Закончила учебу и забыла старика. Кстати, слышал. Тебя можно поздравить?» «С чем?» Поинтересовалась я, рассматривая стеллаж с застывшими в вязком геле щупальцами, глазами и внутренними органами разных тварей, которым после кончины предстояло стать ингредиентами для мазей, притирок и прочих ведьминских, алхимических и целительских снадобий. «С получением наследства!» Темные глаза кобальда хитро сверкнули. Он понизил голос и заговорщицки подмигнул мне. «Я случайно узнал, что многоуважаемая Мора Блэкфор накануне скончалась. А раз ты здесь, значит, она вписала тебя в завещание. И в связи с этим у меня к тебе выгодное предложение. Если что-то из оберегов, инструментов или, скажем, мебели или посуды тебе не нужно, обращайся. Готов поспособствовать в продаже и дать справедливую цену». «Ну, торгаш!» Ир Румбле был верен себе. Всегда, везде и всюду, в курсе всех столичных новостей и в поисках выгоды. «Справедливую для себя, Даэн!» — не удержалась я. Все такая же вредная!» С притворным возмущением махнул рукой кобальт. «Я старых знакомых не обижаю». Врал, конечно. Предвкушающий блеск в темных глазах ясно давал понять. Обдерет, как липку. Вдвойне, потому что старый знакомый на то и старый, что должен быть научен горьким опытом общения. «Завещание еще не оглашено», — злорадно сообщила я, с удовольствием наблюдая, как огорченно вытягивается лицо собеседника, настроившегося получить неплохой куш. А с моей уважаемой прабабки станется написать завещание всего 2 слова. Никому нифига. «Вредная и непредсказуемая была женщина», — уважительно кивнул собеседник. «Настоящая ведьма, мстительная, несговорчивая, но справедливая». «Да уж», — задумчиво отозвалась я, рассматривая стойку с бархатными мантиями. «А вы, смотри, все расширяете ассортимент. Чародейские мантии вижу. Небось, скоро и ведьминские шляпы появятся». «Так уже?» — подмигнул мне кобальт и нырнул в подсобку. Что-то проехало по полу, что-то упало и покатилось, что-то жалобно звякнуло, и через несколько мгновений торговец, сияя ярче солнца в весенний день, вывалился обратно, держа в руках помятую коробку. «Вот, как знал, не выставлял и берег. Одна знакомая мастерица шила». Он снял крышку, и я пропала. В коробке лежала ведьминская шляпа из какого-то полупрозрачного материала. Она казалась невесомой, почти нереальной, точно сотканной из дыма, но при этом хорошо держала форму. Я зачарованно коснулась ее кончиками пальцев и ощутила легкое тепло. Передо мной была одна из тех редких вещей, которые с первого взгляда отзываются в душе и которые нужно брать за любые деньги. Моя шляпа. Я знала это даже без примерки, но под одобрительным взглядом Ира Румбле надела ее и взглянула в любезно подставленное зеркало. Дымчатая ткань удивительно шла к моим рыжим волосам, подчеркивая яркость цвета, а фиолетовые глаза приобрели особую глубину. «Ай, красавица!» — цокнул языком кобальт. С хвастливым удовлетворением добавил. «Я же говорил, у Чейза Румбле есть все». «Сколько?» — спросила я, уже понимая. «Отдам все, что есть при себе, и выпишу чек на предъявителя, но без этой шляпы не уйду». Никогда не умела торговаться и скрывать интерес к понравившимся вещам. Внутренне смирилась с тем, что услышу совершенно бессовестную цену. Но Даэн удивил. «Дарю», — заявил он, подтверждая слова хитрым магическим пасом. «Во благо и от души». И добавил скороговоркой. «Но с условием. Если надумаешь продать что из наследства, первым предложишь мне». Я возмущенно сверкнула глазами. Хитрый кобальт не оставил мне шанса отказаться. Отвергнуть подарок означало нанести смертельное оскорбление, после которого не только сам Ир Румбле, но и все уважающие его кобальды навсегда прекратили бы со мной общение. Я не собиралась совершать такую глупость. Связи у Дайана были обширные, а некоторые редкие ингредиенты и товары проще всего удавалось достать через кобальдов. Казалось бы, он требовал малость. Но оставить без ответа такую наглость я просто не могла. Простишь сейчас с ноготь, в следующий раз откусит по локоть и не подавится. «Благодарю, Ир Румбле», — с лучезарной улыбкой произнесла я, вплетая в слова силу. «Да не обнаружит ни одна самая тщательная и въедливая проверка нарушений вашей чудесной лавки. Ни налоговая, ни управление по лицензированию и артефакторике, ни...» «Ей-ей, хватит на мою голову призывать этих куршунов!» Занервничал серокожий хитрец и даже слегка позеленел от волнения. «Я же от всей души, ну и с маленькой выгодой, чтобы не нарушить вселенское равновесие». «Так и я благодарю от души и с теми же намерениями», — парировала я. «Справедливость должна быть справедливой». Я не проклинала, не благословляла, просто желала, притом хорошего, потому защита никак не реагировала на мои слова. И хитроумный Ир Румбле прекрасно это понимал. «Да понял я, понял», — отмахнулся кобальт. «С тобой мы с этой минуты исключительно в товарных отношениях, никаких даров». «Хорошего дня, Дайен», — улыбнулась я. «Рада, что мы поняли друг друга». Поправила шляпу и направилась к выходу. Закрывая дверь, услышала негромкое беззлобное ворчание вслед. «Не Карина, а настоящая Кара, вся в родственницу». День выдался погожим, весеннее солнце щедро сыпало лучами, лишь изредка его заслоняли небольшие белоснежные облачка. И поначалу я решила пройтись до особняка Ири и Блэкфор, сокращая путь через задние дворики и переулки. Но быстро отказалась от этой затеи, обнаружив, что грязи там не меньше, чем в Шефлице, даром что столица. Пришлось вернуться на проспект и сесть на омнибус. Тот ехал кругом, и дорога заняла почти столько же времени, сколько бы я добиралась пешком. Выходя, бросила взгляд на табло на остановке и вздохнула. Еще 20 минут. А от остановки до особняка идти было не больше 5. До знакомых ворот оставалось всего несколько шагов, когда меня обогнал темно-бордовый лакированный экипаж. Механизированный, дорогая игрушка, которую пока могли себе позволить лишь немногие зажиточные горожане, в основном аристократы. Одно из колес попало в выбоину на мостовой, и я едва успела увернуться от потока грязной воды. «Да что за день-то такой? Эти лихачи глаза дома позабывали, что ли?» Экипаж затормозил у ворот прабабкиного особняка, мужчина, что управлял им, торопливо открыл дверцу, и из салона показалась моя дорогая кузина. Раздражение, еще не успевшее угаснуть, вспыхнуло с новой силой. 2 года не видела Малис, и еще много раз постолько не встречалась бы с этой гадюкой в женском облике. Кузина оперлась на подставленную шофером ладонь и грациозно спустилась на мостовую. Увидев меня, расплылась в формальной, неискренней улыбке. «Кара, дорогая, слышала, ты открыла лавку где-то в провинции. Свежий деревенский воздух пошел тебе на пользу. Вон как щечки округлились». «Зараза! Никогда не упускала возможности намекнуть, что я заметно поправилась, даже если это было неправдой». «И я рада тебя видеть, Малис!» — отозвалась я с такой же фальшивой радостью. «В долгу не осталась, заботливо посетовала. Тебе бы тоже не помешало бывать на свежем воздухе, а то бледная, как поганка». Кузина раздраженно прищурилась. Мы обе были рыжеволосыми, но только я могла сколь угодно находиться на солнце, не боясь обгореть и покрыться веснушками, как весенняя верба почками. Малис, в отличие от меня, не так повезло с генами, и к огненному цвету волос прилагалось бесконечное количество веснушек, которые она отчаянно ненавидела и старательно выводила. Но слишком долгое пребывание на солнце сводило на нет все усилия молодой ведьмы, и россыпь подлых рыжинок нет-нет, да и проступала на фарфоровой коже. «Зато довольная, как женщина», — усмехнулась Малис. «Многим по душе аристократическая бледность. А ты как? Может, обзавелась достойным ухажёром из числа местных свинопасов?» «А ты с какой целью интересуешься?» — прищурилась я. «Потянула на деревенскую экзотику? Или снова охота за мной объедки подбирать, как Стео?» Зеленые глаза моей собеседницы сверкнули холодным недовольством. Шпилька в очередной раз достигла цели. «Ой, да ладно тебе!» Малис поморщилась, тряхнула копной огненно-рыжих, почти красных волос. «Я просто немного развлеклась. Верных мужчин не бывает. Бывают те, кого плохо соблазняли. И вообще, надо делиться с родственниками». «Так подай пример», — моментально отреагировала я. «Откажись от своей части наследства в мою пользу». «Да, сейчас же», — ощетинилась кузина. «Столько ждала, пока прабабка метлу откинет. Гримуар и котёл мои». А с тебя хватит и, скажем, ее запасов травок. Забирай, я не жадная. Это мы еще посмотрим, чей гримуар, хмыкнула я. И чей котел тоже, а травки можешь себе оставить. Отодвинула ее плечом и открыла калитку. Малис протиснулась за мной, обогнала и первой устремилась к крыльцу, едва ли не бегом. Был соблазн наколдовать ей ступеньку повыше, чтобы дорогая кузина растянулась во весь рост, но я удержалась. Мелкая и слишком демонстративная пакость, которая к тому же заберет немерено сил. Да и про откат защиты забывать не стоило. Нет уж, подожду более подходящего момента. Малис взбежала на крыльцо, ухватилась за дверную ручку и... Двери не подумала приветливо распахнуться. Зато на ней проявились серебристые часы, которые показывали 11:50. Кузина нервно задергалась, пытаясь оторвать прилипшую ладонь. Безуспешно, чары держали крепко. А я подавила злорадный смешок, вспомнив записку и сухую информацию, что завещание будет оглашено ровно в полдень. Прабабка позаботилась о том, чтобы мы даже в дом не попали раньше времени. «Так и будешь стоять, как громом пораженная», — прошипела Малис. «А что ты предлагаешь?» — ухмыльнулась я. «Попытаться распутать прабабкины чары, пока они тебя держат. Не уверена, что ты при этом останешься невредимой, но, как скажешь, всегда готова прийти на помощь родственнице». И энергично потерла ладони. Кузина задергалась так, что я всерьез обеспокоилась, как бы она запястье не вывихнула. Жалела я не ее, а свои уши. Мал устраивала истерику из-за малейшей царапины. «Не смей!» — взвизгнула она. «Хорошо, не буду тебе помогать», — миролюбиво согласилась я. «Намеренно? Никогда. Обещаю». Малис зло сверкнула зелеными точно у кошки глазищами и замолчала. А я обернулась к воротам, у которых как раз остановился знакомый мне черный экипаж со знаком гильдии законников на дверце, и из него выбрался Ир Гроул. «Это еще кто?» — зло прищурилась кузина. Говорила она негромко, явно не желая, чтобы ее услышал кто-то, кроме меня. «В письме о еще каких-то наследниках не сообщалось, а этого мужика я вообще впервые вижу, нам конкуренты ни к чему». «Это поверенный, Малис», — также тихо пояснила я. «Так понимаю, он обязан присутствовать при оглашении завещания». «Ну и где вы ходите?» Тут же возмутилась кузина, уже не таясь. Тряхнула рукой. «Освободите меня! Немедленно!» «Чары спадут ровно без 5:12», — невозмутимо сообщил Ир Гроул, подходя к крыльцу. «Еще 2 минуты. Ирия Блэкфор не хотела, чтобы у кого-то из наследниц был соблазн взять что-либо на память до оглашения завещания». «Ага, конечно, дело было именно в этом. Лично я знаю характер прабабки, и крошку бы из ее дома не взяла без позволения. Потом на чистках да откупах с перекладами разоришься. Да и Мал тоже. Кузина была стервой, а не идиоткой. Просто старуха и после смерти оставалась себе верна и не упускала ни единой возможности сделать пакость. А ведь на месте Мали смогла быть я, и стоял бы не 5 минут, а почти 2 часа. И вы не предупредили», — укоризненно покачала я головой. «Только не говорите, что забыли». «Личное распоряжение покойной», — сухо отозвался Ир Гроул. «Наша нотариальная контора уважает волю заказчика». «Да чтоб этой старой корге мягкие облачка камнями в душу впивались», — пробормотала Малис, в очередной раз дернув рукой. «Ай, оно еще и жалит!» «А ты за языком следи», — фыркнула я. «О покойных либо хорошо, либо ничего». «А вот как услышу, что она гримуар и котел мне завещала, так сразу буду о ней хорошо отзываться», — буркнула кузина. Я промолчала, на губах поверенного мелькнула какая-то уж очень ехидная улыбка. Он явно что-то знал и не спешил делиться этой информацией. Вот и делай людям добро после этого. Я ему настой заварила, чтобы сердце не шалило, а этот нехороший человек молчит, как кремень. Стрелки часов тем временем достигли названного Иром Гроулом времени, и по косяку волной прокатилось мягкое свечение. Малис наконец-то отдернула ладонь и принялась растирать ее. Тянуться к ручке она больше не пыталась и первой в дом не рвалась. А я тем более. «После вас», — произнесла я, указывая поверенному на закрытую дверь. Мало ли, какие еще сюрпризы приготовила дорогая родственница. Но до гостиной, несмотря на мои опасения, мы добрались мирно и без приключений. В воздухе еще ощущался смрад любимых прабабкиных духов, и я едва удержалась от желания зарыться носом в воротник. Да и вообще не покидало ощущение, что вот-вот она, сухонькая, невысокая, быстрым шагом войдет в комнату, пронзит взглядом зеленых, как и у Малис, глаз и с усмешкой заявит. «Ну что, девки, поверили в мою кончину, примчались делить добро, а шиш вам с горочкой». Часы на ратуше пробили полдень. Ровно с 12-м ударом с письменного стола у окна слетело заклинание отвода глаз, и мы увидели прибор для просмотра голографических кристаллов и сам кристалл, лежащий рядом. Ир Гроул приблизился к столу, вставил кристалл в гнездо и повернул ручку прибора. Несколько мгновений ничего не происходило, а затем прямо перед нами материализовалась прабабка. «Как живая!» — насмешливо улыбнулась и спросила. «Ну что, девки, дождались? Раз вы здесь, значит, я уже на том свете. Я долго думала и решила, что из всей живой и здравствующей родни только вы можете распорядиться моим наследством как следует. В могилу с собой нажитое добро не потащишь, да и нехорошо лишать правнучек полезных знаний и приятной суммы. Хотя стоило, а то смотреть противно было. Одна задом крутит перед всеми мужиками подряд, другая в глуши прозябает. Так и знаете, померла я от отвращения. А чтоб вы не слишком радовались и вспомнили, что легкие дороги ведут в никуда, у меня есть условия». Улыбка на морщинистом лице из насмешливой стала предвкушающе пакостной. Выдержав паузу, прабабка продолжила. «Я не сумела остановиться на одной кандидатуре, поэтому вот мое последнее слово. Все мое имущество, включая родовой гримуар, дополненный мной за эти годы, и зачарованный знаменитым хайпрестом ведьминский котел, получит та из вас, которая в течение года выйдет замуж. Ваш избранник должен жениться добровольно и по любви, без использования приворотов, окормов, опоев и иных магических и природных средств подавления воли. Договорной брак исключен. Вредить друг другу магическими методами запрещаю. Одно нарушение, и вы выбываете из списка моих наследниц. Контроль за соблюдением условий возлагается на моего поверенного Джона Гроула, а в случае невозможности исполнения им обязанностей — на его доверенное лицо». А вот это была подстава. Очень обидная, потому что у меня, в отличие от Малис, ухажеров не наблюдалось от слова совсем. Кузина флиртовать умела, любила и с удовольствием совершенствовалась в этой науке. Он даже сюда прибыла в чьем-то экипаже, а не на омнибусе. Мал, не задумываясь, пускала в ход все свое обаяние, щедро раздавала авансы и намеки, что, может быть, когда-нибудь знакомство станет близким, и купалась в мужском внимании и подарках. А я так не могла. Год, в принципе, был достаточным сроком, чтобы изменить эту ситуацию и найти хотя бы одного кавалера. Но ведь и Малис терять времени не будет. Та как раз расплылась в победной улыбке, явно придя к тем же выводам. Но прабабка еще не закончила. «Если вы обе выйдете замуж в течение года, гримуары и все мое состояние достанутся той, что выполнит еще одно небольшое дополнительное условие. Но о нем вы узнаете позже. И еще, в течение 3 лет после заключения брака победительница должна родить ребенка от законного супруга, иначе наследство перейдет к более удачливой сопернице. Если же и та за этот срок не порадует мир новорожденной ведьмой или магом, также будет лишена всего, включая гримуар и котел. Я хочу, чтобы наш род продолжился, а если вас, мои дорогие ведьмочки, что-то не устраивает, можете отказаться в любой момент. В этом случае все достанется той, что решит выполнить условия». Если откажетесь обе, либо решите пренебречь моей волей, остатки моего наследства будут переданы на благотворительность, а гримуар и котел отправятся к главе одного из северных ковенов, закрытого, чтобы у вас точно не было возможности до них добраться. Контроль за исполнением моей воли будет осуществлять Ир Гроул, либо его доверенное лицо». Голографическое изображение мигнуло, побледнело и растаяло, но лишь за тем, чтобы вновь собраться и ехидно добавить. «Кстати, называть праправнучек в мою честь не прошу. Цените». Улыбка на личике Малис сменилась кислой гримасой. В роли матери кузина себя в ближайшие годы не видела и не скрывала, что раньше 30 и думать о детях не желает. Просто выскочить замуж для нее бы и не составило труда. А вот отыскать того, от кого можно родить ребенка, было задачей посложнее. Прабабка знала, как испортить триумф и увести победу из-под носа. Я же, напротив, слегка воспрянула духом. Голограмма напоследок хрипло расхохоталась и растаяла в воздухе. Мне показалось, запах духов стал еще явственнее. Точно старая ведьма только что прошла мимо. Ир Гроул извлек кристалл и аккуратно положил его в специальный футляр. Сухо поинтересовался. «Любезные Ирии, есть ли у вас вопросы? А можно как-то признать эту престарелую нашу очень любимую прабабку невменяемой?» С нескрываемой надеждой поинтересовалась Малис. «Готова оплатить услуги эксперта, пока тело не предано земле». Несложно было догадаться, с какой целью она интересуется. Кузине совершенно не понравились условия. Мне же примерно в равной степени не улыбалось ни срочно искать супруга, ни участвовать в отчаянной грызне за наследство со всеми родственниками, если завещание будет признано недействительным. «Мне жаль вас разочаровывать», — скорбно вздохнул законник. И по его физиономии я ясно видела. Врет поганец. Разочаровать нас он намеревался с удовольствием. Во-первых, тело уже предано огню, а прах, согласно последней воле покойной, смешан с землей и отправлен в питомник, где в него сегодня утром была посажена изумрудная туя. Когда деревце окрепнет, его перевезут в городской парк, и, разумеется, наследникам сообщат, на какой аллее оно будет расти. На мой взгляд, прабабке куда лучше безобидной туи подошел бы ядовитый овчар, названный так из-за кучерявых листиков. Но он рос исключительно в пустыне и, увы и ах, не выжил бы в нашем климате. Хотя, учитывая характер Ирии Блэкфор, мог всем назло приспособиться и даже зацвести. Вот только в парке бы его никто не высадил, ведь мало того, что это невысокое и безобидное на первый взгляд деревце было ядовитым от корней до последнего листика, оно отравляло еще и всю окружающую скудную растительность. Во-вторых, продолжил Ир Гроул, Ирия Блэкфор предполагала, что у наследниц могут возникнуть подобные вопросы и заранее прошла добровольное ментальное обследование, которое подтвердило, что моя клиентка на момент составления завещания находилась в здравом уме, твердой памяти и полностью отдавала себе отчет в том, что делает. Сомнений в ее дееспособности быть не может. И если желаете, я предоставлю вам копию этого обследования. «Не желаю», — хмуро бросила Малис. И в тоне ее явственно звучало: «Вот же старая стерва, все продумала!» Я молчала, всем видом показывая, что у меня вопросов нет. «Что ж, в таком случае больше вас не задерживаю», подытожил законник и кивнул в сторону выхода. «Прошу покинуть особняк. Я закрою его при вас, и в следующий раз сюда войдет законная наследница». «А как же растения?» — обеспокоилась я, вставая. «Они погибнут за год». У прабабки был неплохой ведьминский огородик, и я, как травница, не могла допустить гибели ценных трав и кореньев, пусть даже они в итоге достанутся не мне. «Все растения еще накануне были погружены в стазис», — пояснил поверенный. «Они дождутся новую хозяйку, за садом также будут ухаживать». Да, и впрямь все предусмотрено. На миг возникло чувство, что старая ведьма знала о скорой смерти, вот и подготовилась наилучшим образом. Или в очередной раз затеяла какую-то сложную игру. Я не удержалась, мысленно потянулась внутрь себя, призывая силу отыскать Мору Блэкфор. Магия старейшей в роду не могла не отозваться, если ее обладательница была жива. Но ответом были лишь холод и привкус сырой земли на губах. Верные признаки смерти. Мы вышли на крыльцо, законник запечатал дверь и активировал охранные чары. Произнес: «Если у вас возникнут какие-либо вопросы касательно завещания, либо пожелаете еще раз ознакомиться с условиями и документами, обращайтесь в нотариальную контору Блейк, Гроул и партнеры. Я к вашим услугам в любое время. Мы ценим своих клиентов. Кстати, Ирия Аркант, не могу не отметить вашу великолепную шляпу. Примите мое восхищение». Я зарделась от удовольствия, а Ир Гроул вежливо склонил голову и направился к воротам, за которыми его ждал экипаж. Мы вышли следом. Малис щелкнула пальцами, и через несколько мгновений из портала вынырнула шустрая метла из черного дерева, инкрустированного перламутром. Дорогая вещь, явно сделанная на заказ в лучшей столичной мастерской. У меня же до сих пор была простая метла, самая первая, купленная на втором курсе обучения в высшей школе ведьм. Она меня устраивала, и я не видела смысла тратить деньги на что-то другое. Но кузина не спешила прощаться. Повернулась ко мне и холодно поинтересовалась. «Ну что, сразу сдашься? Или будем терять время?» «Ясно ведь, что старая дрянь пытается заставить меня выйти замуж и родить кого-нибудь. Можешь отказаться, я по-прежнему готова отдать тебе все ее сорняки». «Ты тоже можешь отказаться», — в тон ей ответила я. «А я намерена побороться за гримуар и котёл. Впереди целый год. Достаточно времени, чтобы построить крепкие отношения». «Ну-ну, мышь ржавая», — насмешливо фыркнула Малис. «Если ты повелась на комплименты поверенного, спешу напомнить, он женат. Я хорошо рассмотрела брачный узор в его ауре». «Предпочитаю мужчин помоложе», — сухо отозвалась я. Кузина залилась серебристым смехом, точно я удачно пошутила, отсмеявшись, пожала плечами. «Знаешь, Карина, я бы посмотрела, как ты пытаешься заарканить какого-нибудь сельского дурачка. Наверняка веселое выйдет зрелище. Но извини, спешу. У меня вечером свидание с одним из потенциальных женихов. Я должна выглядеть ослепительно». Оседлала метлу и взмыла вверх. Описала красивый полукруг над прабабкиным особняком. И была такова. Я тоже коснулась кулона на шее, призывая свою метлу. Сейчас не было нужды тянуть время. Наоборот, я не хотела терять ни минуты. И первым делом собиралась навестить любимую наставницу в школе ведьм. Если кто и мог дать мне добрый и дельный совет, так только она.